Спеваю эту песню ушедшим годам. В душе ностальгия по былым временам. Уютные дворы, колодец рубин, лучшие друзья, Нурлан Айдын. Ескен Сакен, Азамат Баха, Ужас Моха, Габа, Леха, Еркен Раха. Вечера на районе, Оселя Балжана, красивые девчонки родного Казахстана. Юные годы, здоровья, вагон, сжав кулаки, мы шли на пролом. Группа Independence, репетиции, рэп. Нам тогда всем было по 15 лет. Мой Джамбул в твоих дворах детство я провел. Мой Джамбул, друзья, гитара, песни под луной. Мой Джамбул, я благодарен, вновь хочу домой. Мой Джамбул. Военкомат, сходки 9-9. Вспоминая сейчас, не могу в это поверить. Вот это романтика, вот это кино. Все кануло в лету давным-давно. Братан Нурлан, ты по-своему великий. Многие в Таразе знают, кто такой дикий. Друг Айдын, наш интеллигент, прими от меня сей комплимент. Всем, кого давно не видел, от меня привет. Желаю вам здоровья, жизни долгих лет. Классная юность была ведь у нас. Счастья вам, ребята, ваш Рахим Джаз. Мой Джамбул в твоих дворах детство я провел. Мой Джамбул, друзья, гитара, песни под луной. Благодарен, вновь хочу домой. Мой Джамбул. Хоть минуло много лет, и мой дом теперь Москва, но по былым временам находит вдруг тоска. Юность памяти моей осталась навсегда. Радость беззаботных лет не вернуть мне никогда. Мой Джамбул в твоих дворах детство я провел. Мой Джамбул, друзья, гитара, песни под луной. Drum.